но и только. Примечание. Христианнейший лист – прозвище Людовика XI, обличавшее его хитрость и коварство. Однако пути Господни неисповедимы, и кто бы мог подумать, что настанет время, когда изгоем окажется сам делатель королей. Никто не мог предположить, что подобное произойдет с человеком, столь могущественным в Англии, который мог в свое время сам занять престол, но предпочел поступить по чести, отдав его сыну Ричарда Йорка. Да, прав на трон у юного Эдуарда было поболее, чем у него. Но разве история не знает примеров, когда власть доставалась тому, кто сильнее? Орвик имел свои представления о чести. Он стоял за партию Йорков и возвел на трон Йорка. Разумеется, его честолюбие было удовлетворено, ведь его младшая дочь должна была стать женой Эдуарда и королевой, а фактическим правителем при молодом государе был он сам. Эдуард же, больше всего на свете любивший красивых дам и развлечения, со всем пылом юности предавался страстям и порокам. Никто не ожидал, что этот веселый гуляка-монарх вскоре захочет избавиться от опеки своего названного отца Уорвика. В нем проснулся властитель, а младшие братья короля Джордж Кларенс и Ричард Глостер стали требовать от венценосного брата, чтобы он почаще напоминал графу Уорвику, кто, собственно, помазан на царствие в Англии. Однако силы были еще слишком неравны. Уорвик легко сумел привлечь на свою сторону колеблющегося Кларенса и, разъединив братьев, повел государственную политику так, что Эдуарду Йорку вновь и вновь приходилось смирять свою гордыню и идти к грозному графу на поклон. Все изменилось, когда Уорвик с дипломатической миссией оказался за морем, во Франции. Эдуард тут же сбросил с себя ярмо его власти. И проявилось это прежде всего в его скоропалительном браке с красивой вдовой мелкопоместного дворянина Элизабет Грей в девичестве Вудвиль. Помолвка короля с младшей дочерью Уорвика была расторгнута, и юная девушка осталась жить в глуши в одном из отдаленных монастырей. Именно тогда Уорвик, желая отомстить тому, кого он возвел на трон и кто опозорил его на всю Европу расторжением помолвки с его дочерью Анной, решился на невозможное. Забыв кровавые распри, предательство и убийство, он заключил союз со своим давним врагом Маргаритой Анжуйской. Французский король Людовик был в восторге. Его не устраивала самостоятельная политика молодого английского государя, который всячески выражал расположение к злейшему врагу Франции, герцогу Бургундии Карлу Смелому, и даже породнился с ним, выдав за него свою младшую сестру Маргарет. В союзе же королевы Алой Розы и делателя королей Людовик видел реальную угрозу для Эдуарда IV. И готов был на все, чтобы объединить их против Англии, где тем временем Уорвик был провозглашен изменником и первым врагом королевства. В Англии ждали вторжения. Но король Эдуард все еще оставался под сильнейшим влиянием грозного делателя королей. Личность Уорвика подавляла все его порывы. Он терялся, впадал в панику, чувствуя свою обреченность. «Против медведя нельзя устоять», — твердил он. И вместо того, чтобы усиливать оборону страны и усмирять приверженцев Алой Розы, погружался в пиры и развлечения. Особенно Он пал духом, когда его брат, Джордж Кларенс, открыто перешел на сторону своего тестя Уорвика.